почти марсианской жизни, поселок сначала отторгал кирпичного монстра вместе с его обитателями, косился злобновато, показывал черные гнилые зубы неприятия. Понемногу привыкли. Теперь местные жители с приближением огромного джипа приостанавливались и, обозначая свою лояльность, неопределенно наклоняли голову вслед проносящейся мимо машине. Затем вдруг оказалось, что вся местная жизнь сосредоточилась вокруг этого дома. Благотворительностью Борис Владимирович не занимался, а вот работа или работка в его большом хозяйстве нашлась всем. Мужики в свободное от пьяного беспамятства время помогали строить что-нибудь мелкое, незначительное, чинили, подкручивали и приколачивали, возводили парник на заднем дворе, следили за водопроводом, вскапывали землю, белили яблоневые стволы, чистили пруд на участке. Даже бабка в зимне-летних валенках была пристроена по бобиному хозяйству, оказалась большой мастерицей по банным травкам. Работа. А местные мужики и ушлые мальчишки следили за домом лучше любых охранников. Боба вылечил в городской больнице ребенка, милицейского начальника, отправил сиверского электрика вставить зубы, закодировал от пьянства плотника. Знакомые в элитном гетто коттеджных поселков маялись, стараясь скрыться от пристальных соседских глаз на своих 10 сотках. Постоянно вскипали маленькие страстные смерчи. «Не мойте машину возле моего забора, а у вас до ночи Алена Апина орала. Ну, у вас и вкус. А если вы все больше по филармониям, откуда знаете, что это Алена Апина?» Из-за стоящих впритык кирпичных заборов любопытные жены наблюдали за жизнью соседей. Что построили на участке? Как отвратительно ведут себя чужие детки? Кто к кому зачастил в гости? А кто привез любовницу, пока жена за границей? А доброго помещика-батюшку Бориса Владимировича в Сиверской встречали местные жители, выстраивались на подъездной дороге, снимая шапки. Сиверские, конечно, тоже внимательно наблюдали за чужой жизнью. Правда, особенно ухватиться было не за что. Жизнь в господском доме казалась им слишком стерильной, какой-то жидкой по сравнению с их собственной. Словно игрушечная железная дорога с нарядными паровозиками рядом с настоящим грязным вокзалом, пыхтящим разными шумами и запахами, пусть неприятными, но зато живыми. Сам хозяин появлялся не раньше часа ночи, а то и позже. Кроме него в доме жили жена и дочь, часто бывала теща. Дочку в школу возил водитель, такой надменный, в белом хозяйском форде. Будто и не слуга своего хозяина. А жена пару раз в неделю уезжала на своей крошечной ярко-оранжевой машинке, вылитой карамельке, ее так и хотелось лизнуть. «Скучает, томится», — судачили тетки. «Не то чтобы завидовали». Завидовали они своим. А барыня эта, Наташа, находилась от их жизни слишком далеко. Но почему-то им хотелось Наташу пожалеть. Ее супруг время от времени давал их мужьям возможность зарабатывать кое-какие денежки. Вот и теткам тоже не терпелось что-нибудь в ответ сделать для Наташи. А кроме жалости за ее грустное... Королевина одиночества во дворце у теток больше ничего для нее не было. Любимым объектом пересудов стала девчонка, дочка. 10-летняя Сонька была круглой, плотной, как хорошо накачанный мяч. И тетки готовы были с утра до вечера жалеть неудачную девку и ее несчастных родителей. Наташа, высокая, прозрачно-хрупкая,